И он принялся рассуждать о возрасте. Снова повернулся к картине. Дэвид стоял рядом, пристально вглядываясь в полотно. Старик говорил о том, что воображение, способность постигать и замысливать новое с возрастом, не атрофируется, вопреки тому, что ты сам предполагал в молодости. Уходят лишь физические силы, психологическая твердость, как утрачивает твердости твой бедный старый дружок, которому, как и тебе, становится все труднее осуществлять задуманное. Нуждаешься в посторонней помощи. Казалось ему стыдно, что приходится признаваться в этом. Отцелюбие римлянки Рубенса. Знаете эту вещь? Молодая бабенка кормит грудью старого пердуна. Часто об этом думаю. Не думаю, что это идет на пользу лишь одной из сторон, как предполагаете вы. Дэвид указал на рисунок с цветами. Вы бы видели, какое художественное образование молодежь в Англии сейчас получает. Вы думаете? Уверен. Большинство даже рисовать не умеет. Бресли пригладил седую шевелюру. Вид у него снова был совершенно мальчишеский, трогательно неуверенный. И Дэвид почувствовал, что поддается обаянию этого застенчивого и все же открытого человека, прячущегося за грубостью языка и внешних манер, человека, видимо, решившего ему довериться. «Надо бы ее гнать отсюда, духу не хватает». «Разве не ей решать?» «Она вам ничего не говорила, когда вы приехали?» «Она прекрасно сыграла роль ангела-хранителя». «Показала себя, стало быть». Это было сказано довольно мрачно, с какой-то сардонической усмешкой, и осталось без объяснения. Старик неожиданно встал, снова бодрый и энергичный, и мельком, как бы извиняясь, коснулся руки Дэвида. «Да к черту все это! Приехали мне допрос третьей степени устроить, а? Нет?» Дэвид попросил рассказать о подготовительных стадиях работы над картиной. «Метод проб и ошибок. Много рисую. Вот, смотрите». Он подвел Дэвида к противоположному концу стола. Рабочие наброски, этюды, рисунки. Все это он показывал с той же странной смесью самоуверенности и застенчивости, с какой рассказывал о мыши, словно боялся критики и в то же время подозревал, что ее не будет. Похоже было, что новая картина зародилась из весьма смутного воспоминания о раннем детстве, о посещении какой-то ярмарки. Он не помнил, где именно. Ему было лет 5 или 6, и он с нетерпением ждал этого праздника. Это было острейшее переживание, необычайное удовольствие. И теперь еще ему помнилось непреодолимое стремление ребенка. Даже в воспоминании, казалось, все еще дышит тогдашнее вожделение зайти в каждую палатку, подойти к каждому ларьку, все увидеть, все попробовать. И вдруг гроза, которая, скорее всего, не была неожиданностью для взрослых, но ребенка почему-то удивила и потрясла до глубины души, принеся жесточайшее разочарование. Тема ярмарки, ее внешние атрибуты постепенно исчезала из набросков, представленных во множестве вариантов, и гораздо тщательнее разработанных, чем ожидал Дэвид. Впечатление создавалось такое, будто медленно и постепенно, выстраивая одну композицию за другой и постоянно совершенствуясь, художник освобождается от неуклюжего буквализма, концептуального коррелята языка, каким он изъясняется в жизни, уходит прочь от дословности. Но рассказ его объяснил странную наполненность, сияющую загадочность центральной сцены. Метафизические параллели сгустки света, словно малые планеты, летящие, каждая в своей, не имеющей предела ночной тьме и тому подобные детали были, пожалуй, чуть слишком очевидны.